Глава 9. Пламя моей души. 10 часов спустя. Марианна. Тихий шелест целебных трав, уютный запах благовоний и восхитительный аромат свежесваренного кофе. Тягучий, насыщенный, с едва уловимой ноткой корицы и черного кардамона. Любимый напиток Артеги я узнала по запаху. И сонная нега сменилась легкой завистью и желанием присоединиться. Принюхавшись, блаженно потянулась и нехотя вынырнула из-под одеяла. Не знаю, сколько проспала, но идея Суареса вырубить меня с помощью зелья оказалась поистине гениальной. Хотя поначалу я сопротивлялась и заверяла, что смогу достоверно отыграть все этапы приступа. К счастью, целитель оказался непреклонен и напомнил, что, во-первых, пока я буду без сознания, меня уж точно никто никуда не перевезет. А, во-вторых, из-за русалок я не спала всю ночь, и такое переутомление может спровоцировать настоящий срыв. Рисковать и без того хрупким здоровьем не хотелось. В отличие от обычных магов, я не могла по несколько суток обходиться без сна, поддерживая бодрость зельями-стимуляторами. А встреча с Терезой окончательно вымотала меня. Едва кобра уползла на плечи, камнем обрушилась усталость. Я и впрямь засыпала на ходу. А продолжение спектакля и разговор с отцом требовали нешуточной концентрации. Хорошо еще догадалась воспользоваться ситуацией и разыграла первый акт пораньше. Как и ожидалось, связаться с императором никому не удалось, и я смогла восстановить силы. Примчись Альвара сразу, я бы точно прокололась. «Просыпайтесь, ваше высочество». Аромат кофе усилился, а через миг донесся тихий звон посуды и на прикроватную тумбочку приземлился поднос с едой. Принюхавшись, я уловила нежнейший запах булочек с вишневым джемом и горьковатый флёр шоколада. Красота. Жаль, пробуждение после настоящих приступов было не таким приятным. «Спасибо», — зевнула, наконец, открывая глаза. Рядом с кроватью стояла Артега, а на краю, прямо у моих ног, свернулась калачиком Люсьена. Кошечка дежурила наравне с целителем. «Как себя чувствует наша прима имперского масштаба?» В синих глазах дракона вспыхнули смешинки. «На удивление чудесно», — улыбнулась, поудобнее устраиваясь на подушках. «Зрители поверили?» — поддержала шутку. «Да, ты, главное, на бис не выходи», — фыркнул целитель. «Мы с Люсьеной твой грим уже смыли». «Благодарю». Цапнув румяную булочку, я перевела взгляд на часы. Суарес с точностью исполнил мою просьбу и разбудил ровно за 2 часа до полуночи, чтобы я успела привести себя в порядок перед ночной вылазкой. О ней пришлось рассказать, хотя имя суженого я все же сохранила в тайне, несмотря на явное недовольство Артеги. Он снова предлагал помощь, но сейчас на мою сторону встала даже Люсьена. «Отец...» «Скоро будет», — ответил Суарес. «Я сообщил, что ты пришла в себя». Поначалу хотела умолчать о пробуждении, но Артега рассудил здраво, убедив, что пока мне не станет лучше, отец будет переживать и регулярно наведываться в спальню. Поэтому ни о какой вылазке не может быть и речи. «Кобра?» «Не заползала», — усмехнулся Суарес. «Но старательно изображала переживания». И раз сто интересовалась твоим самочувствием. Надеюсь, ночью она будет менее активна. Вздохнула, потянувшись к чашке с кофе. Должна же она хоть иногда отдыхать от интриг. «Надеюсь», — уклончиво ответил Артега. И, возвращаясь к теме тайны и интриг, сообщая, что Гортензи 3 часа назад вышел на связь. «Он сумел передать письмо?» Воскликнула, едва не расплескав кофе. «Нет, твой дракон улетел по делам». От слов целителя сердце пропустило удар. Но не успела спросить, сработал ли план «Б», как Суарес достал из кармана крохотный свиток, перевязанный заговоренной лентой. Зато белки справились с заданием и даже сумели забрать ответ. «Он согласен встретиться?» Прошептала, робко потянувшись к письму. «Я не леди Тереза и не имею привычки читать чужие послания», — подмигнул мне Артега. Но уверен, он согласился, не раздумывая. По крайней мере, на его месте так бы поступил любой мужчина. Незамысловатая, но искренняя шутка подняла настроение, и губы растянулись в счастливой улыбке. С Суаресом было невероятно легко. Он всегда поддерживал и понимал меня с полуслова. Иногда я по-доброму завидовала его истиной. Кому-то очень повезет с избранником. Собравшись с духом, потянула за алую ленточку. Руны на шелке вспыхнули, проверяя, в теле руки попало письмо. В отличие от меня, дракон не просто сразу догадался, какое счастье упало ему на голову, но и сделал слепок моей ауры. Да, и от этого мужчины я рассчитывала сбежать. «Ну, что там?» — нетерпеливо муркнула Люсьена, перебираясь поближе. «Ваше высочество, читайте уже. С минуты на минуту придет император». «Поддерживаю», — поторопил Суарес. «Мне еще нужно провести краткий инструктаж на тему русалочьих приворотов и методик избавления от них. Хотя я на 99% уверен, дело не в этом». «Надеюсь». Я нервно куснула губу и, наконец, раскрыла свиток, чтобы увидеть всего пару строк, написанных идеальным почерком. «Буду счастлив снова встретиться с самой прекрасной горничной во всем Сальвингарде. Навеки ваш грозовой кузнец». Щеки вспыхнули от смущения, а в мыслях бархатистым эхом прозвучали слова дракона. «Самый прекрасный, прекрасный, прекрасный». Чарующий голос вспомнился в деталях, и я словно вживую услышала завораживающую хрипотцу и легкие рычащие нотки, отдаленно похожие на рокот волн или раскаты летних гроз. Голос у дракона был невероятный, и отчего-то мне остро захотелось узнать, умеет ли он петь или играть на гитаре. Слышала, каждый уважающий себя южанин обучался этому с детства. Но не было случая или необходимости это проверить. До сегодняшнего дня. «Артега?» — вкрадчиво позвала, покосившись на целителя. Тот отошел к столику, дабы не мешать мне читать послание, и сейчас пересыпал в курильницу новые благовония. «А ты умеешь петь?» Взгляд, которым меня одарил дракон, был красноречивее любых слов. Похоже, слухи не врали. Есть популярная шутка, что ирванские драконы рождаются с гитарой в руках. С хитрой улыбкой ответил Суарес. Отчасти это правда. У нас еще говорят, что потому как мужчина обращается с гитарой, можно судить, каков он с женщиной. Интригующий разговор прервало шипение Люсьены. Кошечка от возмущения подняла хвост трубой. «Темнейший! Как можно?» «Я не собирался вдаваться в подробности», — фыркнул целитель, а я едва успела прикусить язык, чтобы не ляпнуть. А жаль. «Кстати, могу узнать, чем вызван интерес?» Дракон перевел взгляд на меня. «Твой избранник хочет исполнить серенаду, и ему нужна подпевка». Мысленно представив сию картину, я подавилась кофе и смехом. Драконьего хора весенний дворец еще не слыхивал, тем более с грозовым владыкой в главной роли и Суаресом на подтанцовке. Кобра захлебнется собственным ядом, даже не успеет добежать к императору с жалобами и сплетнями. «Мари». Голос Артеги развеял чудное видение. «Нет, не будет никакой серенады», — хихикнула, передавая записку Люсьене для уничтожения. «Просто у моего невольного суженого очень красивый и необычный голос, вот и вспомнилось». «А глаза у него случайно цвет не меняют?» Словно невзначай уточнил темнейший, с первого вопроса попав прямо в яблочко. Штормовая радужка, меняющая цвет от изумрудного до сапфирового, была только у Саифа. «Я понял, цвет глаз ты не помнишь. Имени не знаешь, и вообще это не мое дело». Понимающе фыркнул Артега. А у меня от смущения покраснели даже кончики ушей. «Угу», — подтвердила, впившись зубами в очередную булочку. «Ну и ладно», — безмятежно отмахнулся дракон. «К слову, о гитаре и серенадах. Ты ведь в курсе, что жители Сапфирового края поклоняются хозяину океана и первой ведьме?» «Слышала что-то такое?» Кивнула, припоминая подробности. Сапфировый край, в котором находилась штаб-квартира хранителей, входил в состав империи формально. На самом деле княжество обладало полной автономией, и властвовали там черные грозовые владыки, а не мой отец. Ервана жила своей жизнью и чужаков не жаловала, поэтому информации о ее бытии и культуре в свободном доступе не было. «Жизнь сапфирового края тесно переплетена с легендами о морских ведьмах», — продолжил Артега. «Где проходит грань между вымыслами и реальностью, не знают даже сами ирванцы. Но одно известно наверняка. Альена, богиня-покровительница драконов, обожает серенады, и чтобы умилостивить ее, во время прилива мы спускаемся к берегу океана и играем на гитаре, исполняя древние молитвы, как песню». О своей родине Артега рассказывала редко, поэтому я навострила ушки, на миг забыв о предстоящем свидании и разговоре с отцом. «И ты тоже участвовал в этом ритуале?» — уточнила, устраиваясь поудобнее. «Конечно», — усмехнулся Суарес. «Однажды мне ответили, правда, не сама Альена, а одна из ее сирен». «О, а...» «Секрет», — подмигнул мне дракон. «О подробностях встречи умолчу. Лишь скажу, что русалки тоже чтят этот обычай. И если твой избранник сыграет для них, могут снять приворот. Разумеется, если дело именно в нем». «Так-так. Мне что-то нужно делать?» — оживилась я. «Петь, танцевать?» «Молчать», — усмехнулся целитель. «Морские и речные девы не выносят конкуренции. А свои дары ты уже отдала. Если твой дракон решит пойти этим путем, просто не мешай». «Ну и ладно, не больно-то и хотелось русалок развлекать после случившегося». «Сирены принимают песни только от своих», — продолжил Суарес. «Играть на гитаре и петь для них могут мужчины и штормовые ведьмы». «Ведьмы?» «Их морские леди считают своими», — пояснил дракон. «Поэтому на них запрет не распространяется. То же самое касается пения в русалочьей роще. Вчера ты могла пропеть свою молитву, чтобы умилостивить богов и духов. А сегодня не вздумай даже мысленно подпевать своему дракону, иначе русалки затаят обиду». «Уф, как же все сложно». «Если тебя интересуют легенды или обычаи Ковина, могу принести пару книг». «Неси, конечно». От слов дракона в душе вспыхнули азарт и любопытство. Сапфировый край давно манил своими тайнами, как и легендарные штормовые ведьмы, способные заклинать любую стихию и подчинять зачарованные бури Ирваны. «Договорились», — ответил Артега. «Но вернемся к нашему разговору. Учитывая, что с русалками у тебя вышло небольшое недоразумение, я бы советовал вам отправиться не в обители речных дев, а к Аквамариновому озеру». «Зачем?» «На его берегу есть старинный алтарь Альены», — продолжил целитель. «Если твой суженый грозовой дракон, у него больше шансов вымолить помощь у первой ведьмы, чем умилостивить русалок». «А Альена тоже может снять приворот?» «Конечно», — кивнул дракон. «А еще может ускорить проявление вашей истинности, если дело в ней». «Надеюсь», — прошептала, задумчиво покрутив в руках пустую кофейную чашку. «Кстати, есть еще один простой способ проверить твоего суженого на русалочий приворот», — задумчиво протянул Артега. «Но тебе он вряд ли подойдет». «Почему?» Я насторожилась. «Чем опасен этот способ?» «Если опасен, о нем даже говорить не стоит», — тут же мяукнула Люсьена. «Мы и так...» «Он абсолютно безопасен», — успокоил Суарес. «Просто я сомневаюсь, что Мари согласится первой поцеловать своего дракона, чтобы отпустить чары». В спальне повисла звенящая тишина. Я совершенно иначе представляла свой первый поцелуй. А как это может помочь? Я не собираюсь его целовать, пока не узнаю наверняка, что он мой истинный. «Просто интересно», — добавила, пытаясь скрыть смущение. «Если приворот наложили случайно, в первые сутки поцелуй может полностью развеять его», — пояснил Артега. «При условии, что оба мага хотят этого». В противном случае вам достаточно немного пообщаться, чтобы сформировалась мягкая привязка, которую я смогу легко снять. Но тогда мне придется сказать тебе, кто он, догадалась я. Именно. Я не базарный шарлатан и не собираюсь снимать с глаз и порчу, поводив кристаллом над конвертом с именем твоего суженого, фыркнул дракон. Но опять же повторюсь, я более чем уверен, дело не в любовной магии. Русалки не самоубийцы, чтобы нарушить закон в священную ночь. Закончить Артега не успел. В коридоре послышались гулкие шаги моего отца. Я тут же рухнула на подушке, изображая сонную немощь. А целитель старательно зашуршал пучком благовоний. Зеркала поблизости не было, поэтому, войдя в роль, я на миг перевела взгляд на Люсьену. Кошечка поняла меня без слов и подняла одну лапку вверх, сообщая, что выгляжу я как нужно. Главное, чтобы визит императора не затянулся. Предстать в таком виде и перед Саифом не хотелось, а времени на сборы оставалось все меньше. «Мария, я могу войти?» Как только услышала родной голос, сердце тоскливо заныло. Одно дело разыгрывать спектакль перед Коброй, другое — обманывать отца. Увы, он не оставил мне выбора. «Да», — ответила тихо, но уверенно. «Самое сложное — не переиграть. Выглядеть слабо я ненавидела и после приступа всегда бодрилась, хотя чувствовала себя плохо. Если притворюсь слишком вялой, Альвара сразу заподозрит неладное и решит, что это предвестник нового приступа, и тогда будет сидеть здесь до рассвета, помогая Суаресу и лично наблюдая за моим состоянием. «Ваше высочество, вы должны съесть еще кусочек шоколада». Едва двери беззвучно отворились, Артега подошел ближе и, подхватив с подноса конфету, протянул мне. «Это лучший способ восстановить силы». «Знаю». Поморщилась и тут же напрягла живот, чтобы скрыть голодное урчание. После приступов меня всегда поили горячим шоколадом со специями и кормили сладостями. Но обычно я ела через силу из-за тошноты и головокружения. А сейчас готова была в одиночку уплести все, что лежало на подносе, и вдогонку потребовать шашлычок из баранины и овощной гарнир. Эх, вот бы Саиф на свидание захватил еды вместо цветов, расцеловала бы, не задумываясь. «Ваше высочество», — с нажимом повторил Артега, разломав конфету и протянув мне кусочек шоколада размером с ноготь. От восхитительного аромата рот тут же наполнился слюной, а душа — тоской. Съеденных во время беседы булочек катастрофически не хватало. Я впервые поняла, почему сидящие на диете аристократки всегда такие злые и угрюмые. Моя голодовка длилась всего ничего, но уже хотелось кого-нибудь покусать. Если так пойдет и дальше, придется занять орешков у белок Дубовича или попросить Суареса заказать еще еды для себя. Жаль только, нам снова принесут сладости. Одним из симптомов магического отката было странное восприятие запахов. После приступа мне становилось дурно от аромата любых продуктов, кроме свежей сдубы, фруктов, кофе и шоколада. Так что в моей комнате Артега мог есть только булочки. Мари. Пока гипнотизировала взглядом злосчастную конфетку, отец подошел ближе. «Тебе нужно поесть». «Я уже перекусила». Улыбнулась, изображая бодрость. Это оказалось сложнее, чем разыгрывать сам приступ. «И вообще мне уже намного лучше», — добавила, все же съев кусочек шоколада. Альвара скептически покачал головой и прошелся взглядом по моей груди и рукам, высматривая разводы блокиратора. К счастью, Артега с Люсьеной успели их смыть. «Ты настоящий боец, Мари». Губа отца тронула усталая улыбка. Но в последнее время приступы случаются все чаще. Я перенервничала, перебила его. Из-за новостей. Могу предположить, что сегодняшний приступ непосредственно связан с прорывом на границе, перебил меня Артега. Я проанализировал время появления предвестников и первых симптомов. Полагаю, ее высочество задело фоном, растекающимся от разрыва. Я думал об этом, кивнул отец. Но, боюсь, нам все равно придется ускорить бракосочетание Марианны и Арагваренери. В смысле ускорить? Мне же утром обещали почти месяц свободы. Мария, успокойся. Из-за шока я на миг потеряла контроль над эмоциями, и отец это сразу заметил. «Мне казалось, мы утром все обсудили», — добавил, глядя мне прямо в глаза. «Бездна. Одна крохотная ошибка, он уже что-то заподозрил». «Обсудили», — ответила как можно спокойнее. «Но ты сам сказал, что не успел уладить этот вопрос с владыкой. Анери не тот, кому можно просто приказать или поставить перед фактом». «Вот ты о чем». Взгляд Алвара немного потеплел, но голос по-прежнему звучал настороженно. «Не переживай, никто не собирается идти на крайние меры. Я знаю, что предложить Аргвару». Уверенность отца нервировала, я понятия не имела, что он замыслил и чем собирался подкупить владыку. Но если повезет, то успею встретиться с Саифом и разобраться с нашей связью до того, как Алвара все испортит. «Ваше Величество, предлагаю перенести этот разговор на утро». Артега подошел ближе и протянул мне стакан с зельем. «Леди Мариане нужно перекусить и еще немного поспать». «Я в порядке», — попыталась огрызнуться, вновь посмотрев на отца. «Может, расскажешь?» «Нет, Суарес прав. Тебе нужно отдохнуть. Продолжим утром». «Нечестно». Надулась и залпом выпила зелье, по вкусу больше похожее на эльфийский синий чай, чем на мои привычные лекарства. А затем съела еще кусочек шоколада. «Отдыхай, сокровище мое». Голос Алвара наконец смягчился. Наклонившись, он поцеловал меня в лоб и направился к выходу. Но у самых дверей замер и на миг обернулся. «Артега, как закончишь, зайди в мой кабинет. Нужно кое-что обсудить».